Мы проснулись одновременно. Хелл сидела на кровати, тяжело дыша, и смотрела на меня широко распахнутыми глазами. В седом рассветном сумраке они казались почти черными. «Мне приснился странный сон. Я видела тебя и...» Она запнулась, осмысливая увиденное. Видимо, осознала, что пыталась мной манипулировать, быть может, даже желала причинить боль, но говорить об этом ей не хотелось. «Я тоже тебя видел. И что это значит?» «Последний признак, теперь я убедился окончательно. Ты сновидящая, такая же, как и я». Она пригладила обеими руками живописно растрепанные волосы. «Ты знал об этом?» «Предполагал. Тебя потянуло в этот дом, и зеркало пропустило тебя». На ее лице промелькнули одно за другим сомнения, недоверие, восторженное предвкушение и внезапное разочарование. «Да нет, вряд ли. Я же не умею контролировать свои сны, просто смотрю их. В них постоянно происходит такое, на что я не могу повлиять, и сплю, как обычный человек. Тебе нужна практика. И учитель. А долго учиться? Основы можно освоить за несколько месяцев, практика будет проходить всю жизнь. Все зависит от твоих способностей и твоего дара». Она смотрела на меня с жадным нетерпением. «И ты знаешь, какие у меня способности?» Я знал. После этого яркого леденящего сна догадаться было нетрудно. «Пока ничего не могу тебе сказать». Хелл выглядела немного разочарованной, однако не теряла надежды узнать что-нибудь еще. «А какие они вообще бывают?» «Мы лечим во сне, дарим приятные видения, предсказываем будущее, заглядываем в прошлое, даем полезные советы. Но ты сама должна была слышать об этом». «Слышала. Но вашими услугами могут пользоваться только очень богатые, так что все это было далековато от меня. Дорого оплачиваются услуги АОНИТ, но у них действительно очень сложная задача и чрезвычайно редкий талант. Они работают с учеными и людьми искусства, дарят им идеи, неожиданный поворот мысли, приводят в систему собранные знания. Эти сновидящие очень образованы, умны, обладают прекрасным, хорошо развитым воображением и вместе с тем чрезвычайно логичны, тратят огромное количество времени для саморазвития, и чаще всего они специалисты в какой-либо сфере науки или искусства. «Ну да, понимаю», — задумчиво кивнула Хелл. «Чтобы работать аонидой, без университетского образования в сон не сунешься. Еще очень востребованы хариты и вдохновители. Они дают легкие, приятные, утешающие видения. Люди, погружаясь в них, отдыхают, развлекаются, радуются, наслаждаются. Также высоко ценятся оракулы и пифии, предсказатели будущего по сновидениям. Кроме этого, они могут наслать видение, которое помогает человеку изменить свою жизнь». «А ты?» — Хелл нахмурилась сосредоточенно. «Мне пришлось развивать универсальные способности», — ответил я после крошечной паузы. «Но вообще я эпиос, исцеляющий». Она помолчала, обдумывая полученные сведения, и задала неизбежный вопрос. «А ты сможешь учить меня?» «Деймос. Создатель кошмаров. Тот, о ком не говорят, чтобы случайно не привлечь. Еще один Деймос. Понятно, что отпустить ее я не могу. Сила, живущая в Хелл, сожрет ее, если она не научится управлять ею. Дар черной гурии может уничтожить не только саму девушку, но и тех, с кем она общается или общалась». Хелл терпеливо смотрела на меня, ожидая решения. Ей очень хотелось стать такой же, как я. Превратиться из обычной девчонки в особенную, необычную, уникальную, обладающую невероятной властью. Хорошо, что на нее наткнулся именно я. Удача для нее, но не для меня. «Я буду учить тебя». «Здорово, отлично!» Она схватила меня за руку и крепко сжала от полноты чувств. «Когда первый урок?» «Сегодня». «И с чего начнем?» «С самого простого. Для начала постараешься увидеть во сне свои руки». «И все?» Хелл разочарованно отодвинулась, хмуро глядя на меня из-под густой челки. Видно, решила, что я подшучиваю над ней. «Что за ерунда? Я и так не раз видела их». «Сделаешь это осознанно. Вспомни о моем задании, подними ладони и посмотри на них». «Ну ладно», — пожала она плечами. «Но только это как-то слишком просто». «А ты попробуй», — усмехнулся я. «Сейчас?» «Нет, вечером. Я хочу привести дом в порядок до появления первого клиента». «Думаешь, кто-нибудь придет?» — спросила она, скептически выбираясь из постели. «Уверен», —